Глава 6. Американская опека, изоляция России и гегемония Германии. Это еще не проигрыш, но поразительно, что 3 недели спустя после Брекзита ни один государственный деятель Европы еще не сформулировал, каким представляется будущее Европы. Это континент, который выстроил международную жизнь, и никто не выступил со своим видением, как Черчилль. Они говорят о тактике, в то время как они в процессе отказа от сути того, за что боролись и что представляли на протяжении всей истории. Генри Киссинджер. Это не Европа создала мир, а мир сделал Европу. Жан-Луи Бурланж. Не может быть политической личности Европы, если у Европы нет личности с точки зрения ее обороны, которая всегда была основой политики. НАТО не европейская оборона, это оборона Европы американцами. Генерал де Голль. Мы видели, как стратегия интеграции через экономику и стандарты, осуществленные в ущерб политике, привела к будущим потенциально взрывоопасным противоречиям и внутренней напряженности в Европе. Теперь рассмотрим дисбалансы в области геополитики, которые влияют на ее судьбу. Постоянно уклоняясь от решения вопроса своего суверенитета и независимости, Европа действительно замкнулась в доктрине кабалы, которая не позволяет ей в полной мере играть свою роль на мировой арене. Она упустила прекрасную возможность, когда в 1991 году распался Советский Союз. Европа, как ожидается, будет выполнять умиротворяющую, гуманистическую, экологическую, балансирующую миссию или даже станет третейским судьей в конфликте США с Китаем и Россией. Отказываясь от своей независимости и отказываясь от своего суверенитета, в перспективе она рискует исчезнуть как колыбель самостоятельной цивилизации, подобно тому, как Древняя Греция была поглощена Римской империей или Священная империя германской нации была распущена Наполеоном. Весной 1945 года, сразу после капитуляции Германии, пути дальнейшего развития Европы были широко открыты. Ялтинская конференция, состоявшаяся в феврале, наметила послевоенный контур Европы без серьезных разногласий в лагере союзников. Но больной президент Рузвельт скончался, его заменил Гарри Трумэн, значительно более враждебно относившийся к коммунизму. Это быстро и радикально изменило ситуацию. На Потсдамской конференции в июле тон был менее примирительным. Соединенные Штаты проинформировали Сталина, что они только что испытали атомную бомбу, которую собирались использовать против Японии несколько дней спустя. Таким образом, баланс сил был значительно изменен в их пользу, что усилило опасения Сталина. Многие историки считают этот новый научный и военный поворот подлинным началом Холодной войны. Генерал МакАртур воспользовался стратегическим превосходством, достигнутым после бомбежки Хиросимы и Нагасаки, чтобы добиться немедленной капитуляции Японии и избежать ее совместной с Советским Союзом оккупации, как было предусмотрено в Потсдаме. Сталин, который и так был настроен скептически, ожесточился. Он не забыл о войнах, развязанных Британской империей и Францией против России в XIX веке, о Крымской войне, поддержке, оказанной кавказскими повстанцами, о большой игре Великобритании в Центральной Азии и, разумеется, о том, что британские, французские и американские войска были направлены на борьбу с большевизмом в 1919-1920 годах. Он чувствовал себя тем более обманутым, что Советский Союз потерял 26 миллионов человек на полях сражений и подвергся серьезным разрушениям. Решимость американцев восстановить Германию, не вынуждая ее выплачивать значительные репарации, вконец его расстроила. Однако на европейском континенте все было открыто для дискуссий. Были две противоположные тенденции. Одна — после опустошительных мировых войн и при стремлении к миру призывала к объединенной мирной Европе, вдохновляясь идеями, которые с 1920-х годов проповедовали Рихард Куденхове Каллерги и Аристид Бриан, а также принципами, определенными французским сопротивлением. Эта демонстрация доброй воли в 1947 и в 1948 году воплотилась в Дюнкеркском пакте и Брюссельском договоре, цель которых заключалась прежде всего в том, чтобы наложить ограничения на Германию. Они не были открыто направлены против Советского Союза. Подписанный Францией, Соединенным Королевством и странами Бенилюкса Брюссельский договор предусматривал военное, экономическое, социальное и культурное сотрудничество пяти стран под эгидой общей оборонной организации под командованием фельдмаршала Монтгомери при содействии генерала Латра де Тассиньи. В том же году Гаагская конференция, созванная федералистскими европейскими движениями под почетным председательством Уинстона Черчилля, собрала 750 делегатов и заложила основу Европейской конфедерации. На конференции было принято послание к европейцам, составленное и зачитанное швейцарским федералистом Дени де Ружмоном. Вместе мы можем завтра построить величайшие политические формирования и величайший экономический блок нашего времени. Никогда еще история мира не знала такого мощного собрания свободных людей. Никогда еще война, страх и нищета не сдерживались таким грозным противником. Ружмон призывал, в частности, отменить ограничения на перемещение товаров, конвертируемость валюты, программирование ресурсов, мобильность рабочей силы, координацию экономической политики и обеспечить полную занятость. Он также отстаивал создание Европейской ассамблеи, избираемой всеобщим голосованием, и объединенную Европу, открытую для Германии. Выступал за принятие хартии, гарантирующей основные права, учреждений Верховного суда и Европейского центра по делам детей, молодежи и культуры. Холодная война разделяет Европу. Но уже в конце 1945 года климат начал меняться, принимая воинственный оборот, весьма поощряемый Соединенными Штатами. В начале 1946 года Джордж Кеннон, занимавший в то время пост заместителя главы посольства США в Москве, отправил в Вашингтон длинную телеграмму, в которой сообщал о постоянном чувстве надвигающейся угрозы СССР, а также о ее опасной коминтерновской экспансионистской идеологии, и предложил решительно применить к Советскому Союзу силы противодействия. В начале 1947 года Гарри Трумэн принял это сообщение за основу для начала политики сдерживания, направленной на обуздание Советского Союза. А Кеннон официально представил ее в хорошо известной статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs. Позже он вернулся к своему умозаключению. «Мои взгляды на политику сдерживания были искажены теми, кто воспринял и проводил ее только как военную концепцию. Я считаю, что именно это и привело нас к 40 годам бесполезного и страшно дорогостоящего процесса, в который превратилась холодная война», — признался он незадолго до своей кончины в 2005 году. Он был против войны в Косове и расширения НАТО на восток после 1991 года, назвав его стратегическим промахом потенциально эпических масштабов. Перед этим, 5 мая 1946 года, Черчилль выступил в Соединенных Штатах со своей великой речью, в которой впервые предупредил о железном занавесе, опустившемся на Восточную Европу. Так началась «холодная война», термин, введенный Джорджем Орвеллом в конце 1945 года и популяризированный после 1947 года Бернардом Барухом, советником президента Трумэна, и журналистом Уолтером Липманом. Сталин не замедлил отплатить той же монетой. Коалиционные правительства Восточной Европы были быстро заменены жесткими коммунистическими режимами. В мае 1948 года в результате Пражского переворота в Чехословакии была установлена коммунистическая власть. В том же году Советский Союз отказался от плана экономического восстановления Европы, предложенного генералом Джорджем Маршаллом, американским госсекретарем, а позднее министром обороны США, который западные европейцы приняли в Париже в сентябре 1947 года. Кроме того, в 1948 году Советский Союз объявил о блокаде Берлина в ответ на маневры Запада по восстановлению в своей оккупационной зоне нового немецкого государства, обеспеченного новой валютой – Дойчмаркой. В следующем году, 4 апреля 1949 года, была основана Организация Североатлантического договора – НАТО, заменившая Брюссельский договор, который так и не был применен, несмотря на его инновационную концепцию. Год спустя началась война в Корее, при этом набирала обороты война в Индокитае, которую Франция вела с войсками Хо Ши Мина. В этом контексте обострение напряженности, когда жесткие действия Сталина соперничали с антикоммунистической истерией и зарождением маккартизма в Соединенных Штатах, Роберт Шуман, по предложению Жана Моне, представил свой проект создания Европейского объединения угля и стали. Проект тут же получил военную значимость. По инициативе премьер-министра Рене Плевена Франция предложила создать для общей обороны Европейскую армию при политических институтах Объединенной Европы под руководством министра обороны Европы под эгидой Европейской Ассамблеи с общим военным бюджетом и участием германской армии в случае чрезвычайных обстоятельств. Но, как вынужден был признать автор проекта, тот фактически зависел от Соединенных Штатов. Эта европейская армия будет подчиняться высшему командованию атлантических сил в Европе. План Плевена был изменен в интересах организации, получившей обманчивое название «Европейское оборонительное сообщество» ЕОС, Жаном Моне у руля, и был одобрен в 1952 году. Концепция была подправлена, но суть осталась прежней. Комиссариату ЕОС вменялась не разработка общей оборонной политики, а организация наднациональной военной администрации, подчиненной НАТО, а значит Вашингтону. Таким образом, именно командующий силами НАТО должен был принимать решение по закупке вооружения, необходимого для стратегии, определяемой Альянсом, что означало подчинение приказам из Соединенных Штатов и закупку американского оружия. А это, в свою очередь, означало, что французская военная промышленность, единственная крупная на континенте, ставилась под контроль США. Против договора по ЕОС активно выступали левое крыло и галлисты. А после того, как в августе 1954 года его отвергло Национальное собрание Франции, он был отклонен. Кампания по продвижению договора вызвала жаркие дебаты, а также привела к усилению давления со стороны США. При этом госсекретарь Джон Фостер Даллес намекал на угрозу мучительной переоценки американской помощи в случае отказа от него. Прошел слух, что некоторые статьи договора были составлены непосредственно американскими дипломатами, в связи с чем генерал де Голль отметил, что в отношении Франции договор препоручал главнокомандующему Атлантического альянса практически дискреционные права, такие, что в любом случае, в любое время, в любой стране ни одно правительство никогда не уступило бы ни одному из своих генералов. Провал как ЕОС, так и последующего Западноевропейского союза показал, что западноевропейские государства были не в состоянии представить себе систему обороны без Соединенных Штатов. Один из главных соратников Моне, Робер Маржолен, позже признавал в своих мемуарах: «Неспособность Европы к объединению является результатом решения, безоговорочно принятого европейцами в конце Второй мировой войны и заключавшегося в том, чтобы предоставить свою оборону американцам». Военное подчинение, экономическая услужливость. мы вспомнили, как разворачивались события, которые привели к 40 годам холодной войны, о чем Джордж Кеннон, впрочем, глубоко сожалел, чтобы показать, насколько тесно военный вопрос был связан с первой стадией строительства Европы. В действительности, он предопределял ее до такой степени, что экономическая и политическая Европа, казалось, ему подчинялась. Те, кто создавал проекты военного альянса в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, были теми же, кто разрабатывал проекты экономической и правовой интеграции. Эта готовность передать Соединенным Штатам обеспечение обороны и восстановление экономики Европы сильно повлияла на концепцию современной Европы. Априори и речи не могло быть о том, чтобы оттолкнуть Соединенные Штаты или не доверять им. Они, безусловно, были необходимым союзником, и принцип этого союза не оспаривался ни генералом де Голлем, ни министром обороны Жюлем Моком, который представлял социалистов, сторонников суверенитета того времени. Факт остается фактом. Этот альянс зиждился на зависимости, а не на равенстве, и потому исключал европейский суверенитет. Отныне оборона Европы была возложена на НАТО, которое с течением десятилетий становилось все более мощным. Поэтому не случайно прием в НАТО, как хронологически, так и иерархически, всегда предшествовал приему государств-кандидатов в европейское сообщество. И не случайно оба ведомства, военное и экономическое, разместили свои штаб-квартиры в Брюсселе, всего в нескольких километрах друг от друга. Штаб-квартира НАТО переехала из Парижа в Брюссель из-за позиции генерала де Голля, вернувшегося к власти в 1958 году. В американском сознании военное подчинение Европы было неотделимо от ее обращения в официальную экономическую религию США — либеральный капитализм. Цель плана Маршалла и заключалась в том, чтобы во всем блеске представить советскому коммунизму американский экономический успех, одновременно обеспечивая американской экономике доступ в Европу. Капитал, необходимый для восстановления, сначала должен был быть использован для закупки американских товаров. Процветающая в 1945 году американская промышленность вышла из войны, значительно укрепившейся, совершенно невредимой и работала на полную мощность. В худшем случае она боялась закрытия границ, что не позволило бы ей экспортировать свою продукцию. Отсюда готовность Соединенных Штатов контролировать экономическое возрождение Европы и противодействовать малейшему возврату к протекционизму. Точно так же, соглашаясь в этом с советами, американцы решительно выступали за быструю деколонизацию, которая давала им двойное преимущество. Выводила их на передовые позиции и позволяла продукции американского производства получить свободный доступ к колониальным рынкам, ранее контролируемым европейскими метрополиями. Интересно, что за полтора столетия до этого Талейран уже предупреждал об опасности. Укрывшись в Соединенных Штатах в конце XVIII века от преследования в Европе, он отмечал задолго до Токвиля: «Что касается Америки, то Европа должна всегда держать глаза открытыми и никогда не давать ни малейшего повода для взаимных обвинений или возмездия. Америка расширяется с каждым днем. Она вырастет в колоссальную державу, и неизбежно наступит время, когда последнее открытие в области коммуникаций поставит ее лицом к лицу с Европой, и она захочет высказываться и заниматься нашими делами. Следовательно, правительства Старого Света должны проявлять политическое благоразумие и сохранять бдительность, чтобы избежать дальнейшего предлога для любого подобного вмешательства. В тот день, когда Америка вступит в Европу, мир и безопасность надолго окажутся под запретом». Де Голль и наиболее проницательные наблюдатели европейского строительства указывали на риск доверять обороне Европы слишком могущественному другу. Эта тема надолго стала объектом исследований и критики. Например, левый журналист Клод Бурде, в прошлом изгнанник и основатель журнала «Франс Обсерватор», предшественник известного французского информационного журнала «L'Obs», уже в 1977 году обозначил обманутую Европу как супергосударство, замкнутое само на себе, подчиненное федеративной Германии и неразрывно связанное с американскими интересами. Каждый шаг к тому, чтобы кристаллизовать его в наднациональную систему, будет лишь снабжать западногерманских и американских лидеров и господствующие классы оружием, необходимым для саботажа возможного левого эксперимента. Европейская интеграция, Атлантический альянс, французская ядерная оборона — за этими тремя мифами стоят могущественные интересы, которые представляют угрозу для народного движения и социальных прав, считал он. С тех пор прошло 40 лет, и в этом он был абсолютно прав. Европейцы неохотно соглашаются на вассализацию. Третьим важным табу в строительстве Европы после демократического дефицита и неолиберализма является НАТО. Несмотря на то, что экономическое сотрудничество всегда было связано с военным сотрудничеством, последнее почти всегда упоминалось отдельно, как если бы они существовали самостоятельно и не имели ничего общего друг с другом. То же самое относится и к области экспертов, советников, академических дисциплин и отбора фактов журналистами, где каждый сектор попадает под контроль различных специалистов. Разъединение скрывает военную составляющую за экономической. Тем не менее, растущее в течение десятилетий влияние НАТО и его воздействие на строительство Европы в целом является важной частью европейского уравнения. И если мы хотим понять, почему современная Европа не может нормально функционировать и в один прекрасный день может развалиться на части, мы должны вывести эту темную сторону на всеобщее обозрение и публично обсудить ее. Отказ Европы от суверенитета и ее вассализация Соединенными Штатами — вопросы, представляющие общественный интерес. Следует еще раз заявить, что американское господство не связано с некой американской порочностью. Это логическое последствие разницы в силе между Соединенными Штатами и Европой, поскольку она вышла из длившихся 30 лет гражданских войн. А также результат призыва французов и англичан о помощи к США в 1917, 1941 и в начале Холодной войны. Аналогичным образом, первый запрос о расширении НАТО, обычно ограничивающимся Северной Атлантикой, как гласит его название, возник не из-за американских амбиций, а скорее исходил от Франции, которая хотела интегрировать в НАТО обломки своей колониальной империи в Индокитае и Северной Африке. Что касается господства Соединенных Штатов в военной структуре, эффективное командование войсками Альянса и контроль над ядерным щитом и вооружением, то его можно было бы избежать, если бы европейцы действительно захотели и исполнили пожелания генерала де Голля. Совместное или сбалансированное военное командование было бы возможным, как было оговорено между Францией и Великобританией в Дюнкеркском и Брюссельском договорах. Любой разлад между европейцами был благом для Соединенных Штатов. Европейские страны всегда боялись, как и государства Древней Греции, что одна из них обгонит остальных. Франция долго была одержима Германией и ни в коем случае не хотела, чтобы та восстановила свое доминирующее положение. С 1815 года Великобритания не давала покоя России. Британцы считали ее угрозой своим имперским проектом в Азии. Что касается побежденных Германии и Италии, то они хотели восстановить свой суверенитет любой ценой, но не такой высокой, как в 1918 году. Именно эти в высшей степени макиавелевские соображения повлияли на создание НАТО и Европейского сообщества гораздо больше, чем романтический энтузиазм по поводу мирной и демократической Европы. Если не принимать во внимание советскую угрозу, то план Шумана и ЕОУС были разработаны как для объединения и координации производства угля и стали, так и для нейтрализации Германии. Это был способ нанести окончательный удар по любым планам военного господства Германии. Военный альянс преследовал ту же цель, а именно позволить Германии перевооружиться, заставив ее войска служить объединению. Поскольку ни одна европейская страна не могла претендовать на управление штурвалом, и учитывая то, что приоритетом Великобритании была перестройка остатков своей империи в рамках Содружества и сохранение своей стратегии привилегированного союзника Соединенных Штатов, то командование альянсом, естественно, перешло к США. Что было хорошо, поскольку они никогда не рассматривали никаких других вариантов. До начала 1960-х Великобритания предпочитала развивать отношения со своей бывшей империей и скорее с США, чем с Европой. Известно мнение Черчилля. Если Британии придется выбирать между Европой и открытым морем, она выберет море. Относительно Соединенных Штатов Европы, которые он, однако, предвидел, то, как он считал, это замечательно для европейцев, но не для Британии. Мы вместе, но мы не едины. Отказ Великобритании от участия в делах Европы и ее обороне сыграл значительную роль в том, что Европа отступила перед НАТО под эгидой американцев. Захватив власть, Соединенные Штаты, как ожидалось, навязали свои взгляды союзникам, которые быстро стали им всячески угождать. Только Галлийская Франция возражала против гегемонии США и считала, что ОПЕКа означает для Европы потерю независимости, суверенитета и, следовательно, способности самой решать свою судьбу и возможности сказать свое слово в международных делах. За 70 лет единственными эпизодами европейского неповиновения стали решение Шарля де Голля выйти из единой структуры военного командования НАТО в 1966 году и разыграть традиционную карту равновесия блоков Восток-Запад, как это было на последнем этапе Холодной войны, и отказ Франции и Германии присоединиться к американскому крестовому походу на Ирак в 2003 году. За этими незначительными исключениями альянс всегда сохранял свой обычный формат и иерархию. А в 2009 году Николя Саркози, подобно блудному сыну, поспешил вернуть Францию в военное лоно альянса. Полный провал идеи Горбачева об общем европейском доме. При этом американская военная гегемония была и остается для Европы источником проблем. Первый важный момент, который можно поставить американцам в вину, это, вероятно, их отказ рассмотреть предложение Михаила Горбачева о создании общего европейского дома. Шанс был исторический, и Европа его упустила. После развала Советского Союза в начале 90-х было два варианта. Либо распустить НАТО, которое утратило цель, либо принять Россию в НАТО. Возникшая в 1985 году концепция российско-европейского примирения сформировалась в течение 1986 года. Она была направлена на создание подлинного партнерства с Западной Европой, разделяя общие принципы свободы, прав человека и политического плюрализма. Это возвращение России в Европу должно было позволить Германии воссоединиться, что было бы возможно в рамках взаимного сотрудничества. Проект вызвал интерес у ряда западных лидеров, особенно у Франсуа Миттерана, который стремился наполнить его конкретным содержанием и выступал за подписание договоров о разоружении и безопасности, а также об экономическом, научном и технологическом сотрудничестве. По мнению Франсуа Миттерана, проект общего дома, подкрепленный конкретными действиями, давал шанс построить Великую Европу. Он считал, что паневропейское единство возможно без ущерба для западноевропейской интеграции или углубления франко-германского партнерства. В конце 1989 года Миттеран представил свой проект по Европейской конфедерации, призванный в конечном итоге способствовать созданию Общеевропейского союза, в котором обновленный СССР, отныне приверженный идеалам демократии и верховенства закона, естественно, нашел бы свое место. Но быстрый распад Восточной Германии и поддержанная США готовность канцлера Гельмута Коля к воссоединению Германии поставила план под угрозу. Горбачев был вынужден отказаться от своего проекта Общеевропейского дома, не получив ничего взамен. Что касается проекта конфедерации, то он также потерпел неудачу, столкнувшись с враждебностью бывших народных демократий и резкой критикой со стороны американской дипломатии, не желавшей мириться с рождением Большой Европы, в которой она не смогла бы принимать никакого участия. Во время обсуждения вопроса об объединении Германии Михаил Горбачев получил, пусть не письменные, а устные, но гарантии. Его заверили, что территория Восточной Германии останется демилитаризованной после ухода советских войск и что бывшие страны Восточного блока не будут вступать в НАТО. Посол США в Москве Джек Мэтлок подтвердил эти обещания несколько раз. Со стороны Европы интерпретация договора 2 плюс 4 по воссоединению Германии была противоречивой. Некоторые утверждали, что никаких обещаний подобного рода не было, в то время как другие, например, бывший министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер, утверждали, что обещание действительно было дано СССР и его президенту. Это побудило некоторых заявить, что оно не может оставаться в силе после распада СССР. Что касается русских, то Евгений Примаков в своих воспоминаниях утверждает, что некоторые лидеры, такие как государственный секретарь Джеймс Бейкер, президент Миттеран, канцлер Коль и премьер-министр Джон Мейджор, также обязались не расширять НАТО на восток, чтобы сохранить стабильность в Европе. Как бы то ни было, все произошло как раз наоборот. В 1997 году, когда НАТО уже подтвердило свое расширение на восток, в Париже был окончательно подписан основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской Федерацией. А в 2002 году был создан Совет России-НАТО. Тем временем Польша, Венгрия и Чешская Республика вступили в НАТО в 1999 году. За ними последовали Болгария, три страны Балтии, Румыния, Словакия и Словения в 2004 году, Албания и Хорватия в 2009 году и Черногория в 2017. Наконец, Северная Македония, бывшая Республика Македония до заключения в 2018 году Преспского соглашения с Грецией об изменении названия, присоединилась в 2020 году, в то время как Босния и Грузия являются кандидатами на вступление, а Украина стучится в двери НАТО после революции на Майдане в феврале 2014 года. Продвижение НАТО к российским границам создало значительное напряжение в отношениях с Москвой, что усугубляется настойчивым желанием США разместить базы противоракетного щита в Румынии, Чешской Республике и Польше, якобы для защиты от любой потенциальной баллистической атаки Ирана. Исследования, проведенные ведущими американскими аналитическими центрами, а также анализ пламенных речей антироссийски настроенного бывшего сенатора Джона Маккейна, пролили особый свет на роль НАТО как разъединяющего фактора между Европой и Россией. Не говоря уже о публикациях Збигнева-Бжезинского, бывшего советника президента Джимми Картера, который еще в 1997 году черным по белому написал, что целью Соединенных Штатов является сохранение нашего мирового господства, которое могут гарантировать только глобальное укрепление и стабилизация. А для этого мы должны сокрушить мощь России, разделив ее на три разных страны, и отрезать ее от Европы, вытеснив Украину на западную орбиту. Эта программа была мастерски реализована в 2014 году посредством поддержки, оказанной националистическим демонстрантам вице-президентом Джо Байденом, Джоном Маккейном и помощником госсекретаря США по европейским делам Викторией Нуланд.